После этих слов девушка ушла, а Иван продолжил читать книгу по магии хаоса. Когда друзья собрались и вышли из библиотеки, Людмила соединила всех магией духа. Ольга спросила: «Ну, чего полезного нашли?» «Я вот нашла несколько полезных книг по магической химии, что мне порекомендовала Алвис. В интернете их нет», — Павел сказал. «Я нашел гигантскую томяру, описывающую болото Пантанала. Картинки там красивые». Ольга, Иван и Людмила заржали, после чего царевна сказала: «Я нашла книги по элементам духа и пространства. Надо будет почаще приходить и читать их». Иван сказал: «А я полистал книженцию по магии хаоса. А вот Кощей, походу, перелопатил все книги в общем зале. А, меня еще вызвала на бой наследница сильнейшей семьи Скандинавии. Мы договорились о поединке в конце апреля, с применением магии высшего уровня, без лишних свидетелей». Людмила сказала, смеясь: «Ну, надо было ожидать, что, когда ты останешься один, случится что-то подобное». Ольга сказала: «Вань, ты же о Лавис Хагин говоришь?» Иван ответил: «Да, о ней». Ольга сказала: «Ну, удачи. По словам Суси, она точно не уступает герцогу Кассу, но сражается редко. В публичных поединках она показывала только свой элемент льда, и этого было достаточно. Еще я слышала, что она на 2 года младше герцога Касса, то есть старше нас на 5 лет, но в отличие от герцога, она большую часть своей жизни посвятила борьбе с монстрами в Норвегии, так что опыта у нее много». Кощей ничего не сказал о ее силе. Иван сказал: «Нет», сказал, «что не хочет портить мне удовольствие». Павел рассмеялся: «Раз он так говорит, значит, тебя ждет что-то очень веселое, мне кажется». Людмила сказала: «Да, к этому поединку тебе надо будет тщательно подготовиться». Иван согласился: «Да, если мне придется использовать условную мощь, я не хочу за раз опустошить 2 звездных моря. Ольга весело спросила: «То есть ты просто оттягиваешь время до поединка с сильным противником, чтобы натренироваться?» Иван ответил: «Ну, можно и так сказать, хотя я реально не хочу раскрывать силы так рано, тем более наличие условной мощи. Ведь даже если во время боя не будет свидетелей, то поединок все равно может кто-то заметить». Людмила спросила: «Думаешь, она может что-то противопоставить твоей условной мощи и 8 духовным границам? Иван сказал: «Не знаю. Она вполне могла пробудить свою условную мощь. Ну, посмотрим. Если честно, я уже жду поединка с ней с нетерпением». Ольга сказала: «Ну, перед этим тебя еще много народу вызовут. И не забывай о боях на ярмарке». Иван вздохнул, и друзья пошли на тренировочные арены, где 4жды владеющего ждало 3 поединка. Русский студент победил во всех. Следующие несколько недель Иван ходил на пары, тренировал использование своей условной мощи, учился играть на гуслях баюна, торговал алкоголем и участвовал в боях со студентами Ахаса. Русский маг не проиграл ни одного, правда, из студентов, считавшихся сильнейшими, его мало кто вызывал. Но по университету ходили разные слухи. В том числе были распространены слухи, что герцог Касс, считавшийся одним из самых сильных студентов, просто боится вызвать Ивана на бой. Источник этих слухов был неизвестен. Середина февраля. Ахас, одна из кафешек. За столиком в самом престижном кафетерии Ахаса сидело несколько молодых людей. Один из них спросил другого: «Герцог, так ты собираешься делать что-то с этими слухами? Конечно, этот парень не стоит твоего внимания, но за такое неуважение к тебе можно и показать всем различия в ваших уровнях». Самый величественный человек из компании сказал: «Я считаю, что эти слухи спровоцированы кем-то. Не знаю, зачем. Я сегодня утром решил наконец с этим разобраться, потому что нахожу это слишком неуважительным к моей персоне. Я утром послал запрос в семью, чтобы там побольше узнали об этом Иване. После результатов я решу, что делать. Скорее всего, попрошу одного из вас сбить с него спесь». Молодые люди рассмеялись. Один из них сказал: «Да, так будет лучше всего. Покажем место выскочки». Богатые студенты не обратили внимания на сидящего на другом конце зале молодого человека. Он был магом элемента звука. Услышав содержимое разговора, он на смартфоне написал сообщение другому человеку: «Антуан, герцог сегодня утром отправил запрос в свою семью. Надо действовать». Через пару мгновений магу пришел ответ: «Понял, спасибо. Придется действовать жестко». Через некоторое время Герцог Касс с сопровождением вышел из кафешки и отправился на следующую пару. Внезапно, герцог совсем рядом с собой услышал громкое восклицание. «О, это же герцог Касс! Все еще боится вызвать на бой русского студента. Показывает свое истинное лицо труса». Герцог повернулся к говорящему. До богатого мага только доходили слухи, но никто не осмеливался говорить так в открытую. Герцог думал, это точно провокация. Кто-то подслушивал наш разговор и решил действовать, пока я не получил информацию об этом Иване. Похоже, я недооценил противника. Кто же такой этот Иван, раз мой неизвестный неприятель сделал на него такую ставку? Но ничего не поделаешь, здесь слишком много людей, я попался в ловушку. Придется подыграть. Хоть я и сильно старше его, если я не вызову его, то меня заклеймят трусом, выложив посты в социальных сетях без контекста. В этот момент один из сопровождающих герцога выкрикнул. «Кто это сказал? Осмелишься повторить? Весь дух из тебя выбью». С другой стороны от герцога раздался выкрик. Опять наследник семьи Касс посылает своих подручных. Сам ничего не может. В этот момент сохраняющий спокойствие герцог Касс сказал величественным тоном. «Я старался не придавать значения тому, что говорят, но раз кто-то так хочет, чтобы я сразился с этим Иваном, пусть так и будет. Сегодня же я брошу вызов, вы все знаете, что я держу свое слово». Сразу после этих слов раздался еще один выкрик их уже собравшейся толпы. «А вот и Иван идет. Давай, герцог, держи свое слово, которое ты, как ты выразился, держишь». Герцог посмотрел в указанную сторону и увидел группу выходящих из одного из зданий русских студентов. Богатый маг выругался про себя, ему не дали дождаться информации из клана. Герцог Касс не стал отказываться от своих слов и пошел в сторону русских студентов. Толпа последовала за ним. Пару мгновений назад Иван с компанией пообедали в одной из кафешек и собирались разойтись по рам, как вдруг к ним подошла компания богато одетых молодых людей, за которыми следовала толпа. Один из подошедших, герцог Касс, подошел к Ивану и сказал: «Кто-то очень хочет, чтобы я сразился с тобой. Надо признать, ходящие по кампусу слухи меня раздражают. Предлагаю сразиться. Если хочешь, выбери любую ставку». В этот момент со стороны раздался грубый голос. Он принадлежал наследнику сильной немецкой семьи. Конечно, его семью нельзя было сравнить с самыми сильными европейскими, ведь в ней не было магов заклятия, но некоторым влиянием она обладала. Не знал, что наследник семьи Касс будет вызывать на бой мага, который младше на 7 лет, чтобы доказать свою силу. Я понимаю, почему Ивана вызывали Антуан и остальные. Они хотели вкусного дорогого алкоголя на халяву. А вот ты пришел доказать, что слухи не врут и ты не боишься сразиться. Но вот Иван тебя сильно младше. В его возрасте ты еще не достиг высшего уровня. Ловушка захлопнулась. Герцог понял это. Теперь он не мог вызвать Ивана, или отказаться от боя. Ведь разговор записывали много людей. Наследник семьи Касс понял, что тот, кто все это затеял, хотел, чтобы он вызвал на бой мага своего возраста из семьи или организации, к которой принадлежал Иван. И герцог Касс знал, что есть такие маги, как Лавис Хаген, которая скорее всего была сравнима с ним по силе, но на 2 года младше. Или тот китаец-выпендрежник, который был младше на 4 года, но уже был очень силен. Герцогу оставалось только подыграть и надеяться, что спрятанных козырей будет достаточно для того, чтобы дать достойный бой. Герцог вновь посмотрел на остававшегося внешне спокойным русским магом и сказал: «Действительно, ты сильно младше меня. Я готов сразиться с самым сильным магом примерно моего возраста, плюс-минус год, из твоей семьи или организации. Я не против заплатить за аренду арены для боев с применением магии высшего уровня». В этот момент герцог удивился. Русские маги чуть не попадали со смеху. Они со всех сил старались оставаться спокойными, но у них не получалось. Герцог начал злиться, как в этот момент Иван сказал: «Ты уверен? Ну ок». Иван понял, чего добивались те, кто провоцировал герцога, и решил подыграть. Ведь из этой ситуации можно было получить большую выгоду для Тризмия, а герцог ему не нравился, и в реальности, и когда он читал мага на полную ставку. Четырежды владеющий взял смартфон и набрал номер Марии. Когда царевна ответила, Иван сказал: «Привет. Представляешь, герцог Касс вызвал на бой сильнейшего мага его возраста, плюс-минус год». Видя, записывающий этот момент скорее всего уже есть в интернете. Можешь сказать об этом Злате. У меня нет ее номера, ведь ты немного по возрасту не подходишь. Затем Иван незаметно наложил звуковой барьер и добавил. Потребуйте что-нибудь за то, чтобы отменить вызов. Семья Касс точно заплатит, мне кажется. Марья засмеялась. А ты все продумал. Сейчас, подожди минуту. Через небольшое время, Марья сказала. Злата согласна. Наша сестра Всеслава, управляющая Тризмим, уже звонит в семью Касс оформлять бой официально. Иван положил трубку, после чего сказал герцогу Кассу. Раз ты так решил, я позвонил, твоя будущая соперница согласилась. Из моей организации уже звонят в твою семью. Думаю, тебя оповестят. Иван с компанией отошли от герцога и пошли в сторону одного из корпусов. Толпа стала расходиться, ожидая будущего поединка герцога и непонятно кого. Сам наследник семьи Касс пошел на свою лекцию, но не успел дойти, как у него зазвонил телефон. На нем высветился номер его отца, главы семьи Касс, уважаемого мага заклятия. Герцог ответил. «Здравствуй, отец. Здравствуй. Это все, бля, что ты хочешь мне сказать, вызвав на бой, бля, гребаного мага заклятия из Тризмия. Знаешь, и эта девка согласилась, ведь не отказываться же от публичного вызова. Ты вообще представляешь, сколько нам придется выложить ресурсов, чтобы отменить этот бой? Ведь если твоя противница случайно тебя покалечит или убьет за ту секунду, что ей потребуется для победы в поединке, мы ничего сделать не сможем. Ты даже сдаться не успеешь. А по общепринятым правилам для таких значимых поединков, до сигнала о начале боя этого сделать нельзя». Герцог Касс побледнел. Он очень мало знал о Тризме, поэтому и не подумал, что русские могут быть оттуда. Он постарался успокоиться и рассказал обо всем, что произошло, своему отцу. Через некоторое время, глава семьи Касс сказал. «Я понял, тебя спровоцировали. Тебя подвело твое высокомерие. Тебе надо было запросить информацию сразу, как пошли слухи, так что тебя это не оправдывает. Кто-то из крупной европейской семьи решил испортить наши отношения с производителем одними из лучших артефактов на рынке. Средства, которые мы потратим на компенсацию, будут вычтены из твоих активов, и это не обсуждается». Герцогу Кассу оставалось только согласиться и в мертвом молчании пойти на пару, не обращая внимания на вопросы своих спутников. Часть 117. Университет Ахас. Русские студенты отошли от герцога на значительное расстояние, остановились и дали волю хохоту, который они пытались сдерживать все время. Павел вообще чуть не упал на землю. После того, как все просмеялись, Людмила соединила всех магией духа и сказала, «Ох и не представляю, что сейчас творится в семье Касс». Ольга сказала, «Ну, думаю, они собирают компенсацию для Тризмия, готовят извинения и пытаются все замять». Павел сказал, «Только мне интересно, кто все это устроил. Я бы ему бутылку чего-нибудь вкусного и крепкого вручил». Ольга сказала, «Здесь много членов влиятельных европейских семей, кому это было бы выгодно. В то же время, понятно, что семья Касс будет мстить не Ване, из-за Тризмия, а настоящему зачинщику». Иван добавил, «Они не могут мстить прям всем, тем более, мне кажется, зачинщики все продумали. А значит, за этим стоит семья, по силе близкая к семье Касс, то есть обладающая как минимум одним полноценным магом заклятия». Людмила сказала, «Ну в Ахосе немало членов таких семей. Конечно, в основном они имеют мало отношения к главной ветви семьи, некоторые носят другие фамилии. Из наследников здесь только герцог Касс и Лавис Хагин». Ольга сказала, «Из того, что я слышала о Лавис и клане Хагин, это точно не она. Ее клан не испытывает давления со стороны семьи Касс. Значит, это не наследник, но кто-то не лишенный сильной поддержки со стороны семьи». Иван сказал, «А вообще, зачем мы гадаем? Мне кажется, особой разницы, кто это устроил, нет. Конечно, у меня есть догадка, но это не важно. Лучше давайте сегодня вечером выпьем». Павел весело ответил, «А действительно, давайте. Мне кажется, со временем мы узнаем виновника, и тогда надо будет что-нибудь ему вручить». Друзья согласились и пошли на свои лекции. Через несколько дней по университету пошли слухи, что семья Касс, организация или семья, в которой состоит Иван, достигли мирового соглашения и дуэль была отменена. Это вызвало большой интерес к происхождению русского студента, и вскоре почти каждый студент узнал, что Иван и Людмила из Тризме, таинственной могущественной русской компании, производящей ограниченное количество очень качественных артефактов, предназначенных в первую очередь для магов высокого и высшего уровней. По слухам, компания Тризме не уступала по силе могущественным европейским семьям. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны студентов. Ведь русские студенты зарекомендовали себя невысокомерными и общающимися как с магами из обычных семей, так и из богатых, а это не совпадало с образом Тризме в глазах студентов. Но, увидев, что поведение Ивана с компанией после того, как выяснилось, что как минимум двое из них, из Тризме, не изменилось, большинство молодых магов продолжило общение с русскими магами как раньше. Но Ивана вызывать на поединки практически перестали. Одно из женских общежитий. Вечером дня, когда начали распространяться слухи о происхождении Ивана с Людмилой, Ольга, вернувшись в общежитие, попала под шквал вопросов со стороны соседки. Суси разговорилась. «Привет, а Иван и Людмила правда из Тризме. А ты и Павел тоже. Расскажи что-нибудь». Поскольку русские студенты поняли, что скрывать про Тризме уже бесполезно, Ольга улыбнулась и ответила. «Ваня и Людмила действительно из Тризме. Я и Паша, нет». Суси разгорелась еще большим энтузиазмом. «Вау, а откуда вы тогда? Из не менее крутой организации». Ольга рассмеялась. «Ну все может быть. Оставлю это твоему воображению». Суси не растерялась и продолжила заваливать соседку вопросами. На следующий день, утром, перед парами, русские студенты сидели в кафешке и обсуждали свои дальнейшие планы. Иван сказал, нужно придумать новый способ заработка. Хоть алкоголь с опохмелином приносит много денег, но этого может быть недостаточно. А поскольку, думаю, меня на бой больше вызывать никто не осмелится, ну, кроме Лавис, но с ней бой будет после ярмарки, общий заработок уменьшится. Ходить на охоту не очень выгодно, здесь довольно мало сильных зверей. Можно, конечно, начать продавать сосуды для душ, которые делает Заряна, ведь репутация Тризмия только поможет этому, но так не интересно, не хочу привлекать еще больше внимания, а сосуды все-таки у нас в стране больше нужны. Ольга сказала, ну я могу начать продавать зелья, временно увеличивающие скорость подчинения звезд, до высокого уровня, разумеется. Для высшего уровня такие зелья слишком хлопотно делать. Также я могу продавать еще что-нибудь подобное. У меня уже просто колоссальные запасы опохмелина, хватит надолго. Но мне нужно много ингредиентов. Мои запасы уже подходят к концу, а в лаборатории Алвис нет некоторых ингредиентов, необходимых, чтобы зелья вышли с хорошим эффектом. В этот момент Иван услышал голос Заряны в своей голове. «Ваня, я могу заняться сбором ингредиентов для Ольги, а также охотой. Хочу наконец-то погулять, а вы получите дополнительный источник дохода». Иван поблагодарил духа леса, после чего передал содержимое разговора с Заряной друзьям. Ольга сказала, «Отлично, кому-кому, а Заряне сбор ингредиентов я могу доверить». После этого, Иван сказал, «Это отлично, надо искать еще способы заработать». Павел сказал, «Да, но, думаю, мы что-нибудь придумаем». После этого, друзья разошлись по своим лекциям. У Ивана была пара по практическим методам применения элемента хаоса. Лекция прошла как обычно, но в ее конце преподаватель, профессор Фритас, подозвал Ивана к себе. Когда остальные студенты ушли, профессор сказал, «Иван, у меня есть к вам один вопрос и предложение. Конечно, вы можете не отвечать на вопрос, я не настаиваю. С первого занятия я заметил, что вы скрываете значительную часть своей силы и меня это заинтересовало, ведь некоторые методы применения элемента хаоса, демонстрируемые вами на дуэлях, часть из которых я посетил из любопытства, были даже для меня необычными. Я спустя небольшое время, ваша аура элемента хаоса изменилась. Мне хотелось самому найти ответ, поэтому я не торопился говорить с вами. Так вот, можете ли вы рассказать мне об этих и, возможно, других методах применения элемента хаоса, с которыми вы знакомы? Взамен я готов вас обучать дополнительно лично весь этот семестр, бесплатно, в том числе и тому, что на парах я никогда не рассказываю. Ну и вы сможете посещать мои лекции бесплатно, разумеется. Я обещаю, что ничего из того, что вы расскажете мне о своих способностях, я никому не раскрою». Иван мысленно спросил Кощея о его мнении. Бессмертный сказал, «Этот дедок мне кажется знающим. Он на парах не рассказывает достаточно много из того, что знает. Думаю, он может тебе помочь с контролем твоей условной мощи. Его взгляд на элемент хаоса, скорее всего, разительно отличается от взглядов наших магов. Он тебя научит многому. Иван, подумав, согласился. Этот профессор был очень уважаемым и, к тому же, магом полузаклятия. Ему было незачем рассказывать всему университету об истинных способностях русского студента. Иван сказал: «Я согласен, у меня есть некоторые вопросы по развитию элемента, которые я хотел бы вам задать, но не мог, не раскрывая хотя бы часть своих способностей». Профессор Фритас улыбнулся. «Отлично, вы способный студент, и я буду рад заполучить такого в ученики, хотя бы на полгода. Приходите сегодня после пар на закрытую тренировочную площадку». Выслушав объяснение профессора, куда приходить, Иван согласился и вышел из аудитории. Встретившись с друзьями в одной из кафешек университета, четырежды владеющий рассказал о предложении профессора Фритаса. Людмила сказала: «Отлично, думаю, тебе это сильно поможет». Ольга добавила: «Согласна. Меня Алвис уже много чему научила, дополнив магической химией мои знания по зельеварению». Павел сказал: «Ну что же, удачи». После пар Иван сначала вышел за пределы территории университета и выпустил Заряну, после чего пришел на нужную тренировочную площадку. Его уже ждал профессор Фритас. Владеющий поздоровался, после чего сказал: «Профессор, я сейчас вам покажу большую часть моих истинных способностей. Во-первых, у меня больше 4 элементов. Это мой талант. И, скажем так, большая часть скрытых мной элементов развита сильнее, чем те, которые я демонстрирую. Я обладаю элементами пространства и призыва, а также 8 духовными границами. Элемент пространства у меня на 2 ступени высшего уровня, а элемент призыва – на 1. Профессор Фритас был немного ошарашен. Он ожидал, что русский студент скрыл большую часть своих сил, но такого он точно не предвидел. У этого молодого мага были такие же духовные границы, как у него самого. Тем временем Иван продолжил: «Часть моих приемов элемента хаоса я сформировал, наблюдая за моим контрактным зверем». Владеющий призвал песца, после чего профессор оцепенел. В молодости Фритас, изучая элемент хаоса, посетил окраины Сахары и приближался к территории высшего императора Сибири. Он на всю жизнь запомнил эту энергию. Но, вспомнив недавно услышанную информацию, что Иван из Тризмия, профессор решил не задавать лишних вопросов. Затем Иван сказал: «Также, я недавно пробудил условную мощь элементов хаоса и пространства одновременно. Можете помочь мне с ее контролем?» Профессор пришел в себя и решил перестать удивляться. Иван продемонстрировал ему свою условную мощь, после чего Фритас сказал: «Понятно, вы невероятно сильны для своего возраста. Я рад, что решил вас взять в свои ученики. Будьте уверены, раз вы мне показали столь высокую долю своих способностей, я поделюсь с вами огромным количеством знаний и постараюсь помочь вам, чем смогу. Сейчас я выдам вам допуск в особые секции библиотеки, где содержатся особые книги по элементам хаоса и пространства. Они должны вам помочь. Ах да, раз вы маг пространства 2 ступени высшего уровня, с 8 духовными границами, я могу вас порекомендовать в одну лабораторию. Там производят пространственные артефакты. Если вы сможете приходить туда раз в неделю и помогать, то не только обретете некоторые навыки создания пространственных артефактов, но и сможете заработать очень много денег. Разумеется, я договорюсь, чтобы о вашей силе не распространялись», — Кощей мысленно сказал Ивану. «Соглашайся. Я хочу узнать здешние методики создания пространственных артефактов. Тебе это тоже будет полезно. Если заинтересуешься, я тебе помогу освоить эту специализацию». Иван согласился, после чего профессор Фритас стал обучать русского студента. Часть 118. После долгой тренировки с профессором Фритасом Иван встретился с друзьями в кафешке и рассказал, как все прошло. После этого парень сказал Людмиле: «Что думаешь насчет того, чтобы рассказать профессору про твои духовные границы, чтобы он порекомендовал в лабораторию пространственных артефактов и тебя?» Царевна улыбнулась: «Отличная идея. Я тоже хочу поучаствовать в создании пространственных артефактов. Среди моих сестер только 2 могут создавать такие». Иван сказал: «Тогда договорились. При следующей встрече с ним скажу ему о тебе. Кстати, Сегодня же пятница. Что делать будем на выходных?» Павел заржал. «Выпивать, конечно». Ольга улыбнулась. «Я планирую посидеть в лаборатории, поэкспериментировать с зельями. Может быть, те, что мы собираемся продавать, удастся улучшить с помощью методов магической химии». Иван улыбнулся. «План Паши мне нравится больше». Друзья засмеялись хором, после чего еще немного поболтали, а затем разошлись по общежитиям. Одно из женских общежитий. Сиджал сидела в своей комнате и тщательно изучала меч, чье лезвие горело темным пламенем. Девушка занималась этим почти каждый вечер с того момента, как получила эту вещь в свои руки. Ее завораживала магия слияния, но также она поняла, насколько сложной является задача сделать эту магию доступной всем. Вздохнув, руководительница студсовета убрала меч в пространственный браслет и пошла на улицу прогуляться. Пройдясь по пустынным ночным улицам университета, Сиджал решила выйти за территорию. Девушке нравилось гулять по ночам. Отдалившись от университета на некоторое расстояние, Сиджал почувствовала странную природную энергию. Юная архангел стала любопытна, и она поспешила к источнику этой энергии. Вскоре Сиджал увидела следующую картину. На поляне сидела юная девушка, а рядом с ней, словно ручной пес, лежала пума уровня младшего полководца. Руководитель студсовета поняла, что девушка и была источником природной энергии. Девушка повернулась к Сиджал. Сперва ее лицо было приветливым, но внезапно оно исказилось, на нем появилась смесь ужаса и гнева. Внезапно, архангел услышала в своей голове женский голос, переходящий в крик. «Беги, я не могу контролировать это». Сиджал встрепенулась и планировала отдалиться от поляны на некоторое расстояние, чтобы понять, что происходит, как вдруг область поляны оказалась запечатана очень мощной пространственной блокировкой. Тело юной незнакомки начало содрогаться в конвульсиях, от нее начала исходить темная энергия, а вскоре в одной из рук девушки появился абсолютно черный меч. В то же время, Сиджал ощутила ужасающее давление от меча и темной энергии. Архангел оказалась отрезана от священной силы, и ее собственная магическая энергия оказалась подавлена настолько, что руководитель студсовета даже не могла вызвать порочную книгу. Черный меч потянул юную незнакомку на Сиджал. Но, вдруг из тела владелицы жуткого меча начала выходить мощная природная энергия, пытающаяся запечатать темную энергию меча. Сиджал, обессиленно лежащий на земле, оставалось только смотреть, как две энергии, исходящие из тела незнакомки, борются друг с другом. Но вскоре архангелу стало понятно, что темная энергия меча побеждает. Сиджал попыталась сдвинуться с места, но у нее не получилось. Подавление темной энергии было слишком сильным. Девушке оставалось лишь ждать, пока меч победит в борьбе и придет за ее жизнью. Сиджал думала, что это такое, что это за меч, и кто эта девушка. Она не была похожа на убийцу, я увидела, что она сама испугалась, когда эта энергия начала выходить из нее. А этот меч, похоже, идеальное оружие для убийства архангелов. Я умру здесь, так и не увидев, как магия слияния придет в мир, оставив братьев одних. Я не могу умереть. Сиджал снова попыталась сопротивляться подавляющей силе, но это было бесполезно. Архангел кричала про себя от беспомощности, как вдруг через пространственный изоляционный барьер прошел мужской силуэт, помчавшийся к незнакомке. Некоторое время назад, одно из мужских общежитий. Иван спал и видел приятные сны, как вдруг его разбудил раздавшийся в его голове крик Кощея. «Иван, срочно вставай! Телепортируйся из комнаты и лети в указанном мной направлении. По дороге объясню, времени нет». Иван встрепенулся и мгновенно последовал указаниям Кощея, попутно переместив из пространственного хранилища на свое тело одежду. Пока владеющий летел к цели, бессмертный рассказал ему, что случилось. «Иван, я не знаю, что именно произошло, но через твою связь с Заряной я почувствовал, что на ее теле активировался темный артефакт уровня заклятия. Она не может его контролировать. Сейчас не время разбираться, слушай мои инструкции». Вскоре, Кощей сказал, впереди пространственный изоляционный барьер, полностью скрывающий происходящее внутри. «Направь энергию в перстень, я сделаю так, чтобы ты смог пройти. Сразу после этого направь свою энергию во все священные сосуды и следуй дальнейшим указаниям». Иван последовал инструкциям и вскоре студента окутало магическое дыхание перстня. владеющий сразу начал направлять энергию во все свои священные сосуды. По телу мага начала циркулировать очень мощная энергия. Иван понял, что Кощей активировал какую-то скрытую силу священных сосудов. Вскоре Иван пересек пространственный барьер и увидел следующую картину. На одной стороне поляны лежала обессиленная Сиджал, а на другой стояла Заряна, покрытая темной энергией. В руке духа леса был ужасающий меч, который Иван видел впервые. В то же время, из тела Заряны выходила мощная природная энергия. Владеющий уже чувствовал ее раньше. Энергия лешего. Но не успел Иван поразмыслить над этим, как Кощей стал давать магу инструкции по подавлению энергии меча. С каждой секундой по телу владеющего, через четыре священных сосуда струилась все более мощная энергия. Управлял ей Кощей. Ивану надо было только выдержать этот жуткий поток. Бессмертный направлял энергию на Заряну, усиливая энергию лешего, подавляющую энергию меча. Иван чувствовал, что его тело разрывается от мощи, текущей по его энергетическим каналам, но молодой маг терпел. Пытался выдержать, поскольку понимал, насколько ужасным может быть темный артефакт уровня заклятий. Когда студент уже не мог выдержать текущую через его тело энергию, поток прекратился, и перед тем, как потерять сознание, Иван услышал старушечий голос. «Молодец, Иванушка, теперь отдыхай, теперь старушка поработает». После этого Иван вырубился. Несколько мгновений назад обессиленная Сиджал с удивлением узнала в прилетевшем маге Ивана, но сейчас его тело переполняла очень мощная энергия множества элементов, чем-то схожая с сильной природной энергией, исходящей от тела незнакомки, но в то же время иная. Сиджал думала: эта энергия очень мощна, откуда этот русский маг обладает такой силой? Нет, не обладает, он вызывает ее откуда-то, я вижу, что его тело не может выдержать эту силу. Но будет ли этого достаточно, чтобы подавить меч? Иван помогает энергии этой девушки подавить меч, но мне кажется, ему не удастся. Меч слишком силен, а Иван недолго сможет проводить через свое тело такие объемы энергии. Надеюсь, он выживет и сможет мне объяснить, как он узнал об этом и появился здесь. Сиджал увидела, что с каждым мгновением Ивану все сложнее и сложнее проводить через себя такие объемы энергии. Но, когда русский маг уже был на пределе, через барьер пролетела еще одна фигура. Седовласая старушка. Новоприбывшая подлетела к юной незнакомке и направила на нее поток энергии ужасающей мощи, уровня заклятия. В тот же момент энергия, проходящая через Ивана, остановилась, и студент потерял сознание. Сиджал заметила, что русский маг был живой, и облегченно выдохнула. Через пару мгновений меч исчез из рук юной незнакомки, как и вся темная энергия. Незнакомка упала на землю. Подавляющее поле и изоляционный купол исчезли тоже, но на месте купола возник другой. Сиджал испытала облегчение и встала с земли, настороженно смотря на старушку. Архангел думала: она определенно маг заклятия, причем неимоверной силы, и энергия, выпускаемая ей, принадлежала не одному элементу. Но в отличие от потока энергии, исходящей от Ивана, элементы в потоке этой старушки не были разделены. Это магия слияния уровня заклятия. В этот момент рядом с Сиджал появился призрачный силуэт мага в металлических доспехах, с лицом, принадлежащим скорее всего старику. Архангел встрепенулась. Она уже видела эти доспехи. Они были на маге, которого убила Гавриил, в видении, что девушка видела месяц назад. Того самого, что применил магию заклятия слияния пяти элементов ужасающей силы. Внезапно, священная сила, с которой у Архангела снова появилась связь, снова отреагировала, как месяц назад, но в этот момент Сиджал почувствовала прикосновение магии духа, и священная сила успокоилась. К руководителю студсовета подошла старушка. Девушка поняла, что магию духа применила она. Старушка сказала: «Здравствуй, юная девица. Думаю, мы должны извиниться перед тобой за этот инцидент. Но, перед тем как ты сделаешь выводы и обратишься к другим архангелам, мы хотим с тобой поговорить». Призрачный силуэт добавил: «Тем более, нам кажется, что ты не пылаешь желаем вызывать старших товарищей, и у тебя есть много вопросов». Сиджал взяла себя в руки и сказала: «Спасибо за спасение. У меня действительно есть много вопросов. Я не понимаю, что здесь произошло, почему вы за это извиняетесь, после того, как меня спасли, и откуда вы знаете, что я?» Призрачный силуэт сказал: Если ты не против, я отвечу на все твои вопросы, а бабка пока окажет помощь Ивану и Заряне». Сиджал кивнула, после чего бабулька начала оказывать помощь двум лежащим на земле магам, вливая в них жидкости из разных склянок. Призрачный силуэт сказал: «Во-первых, позволь представиться, я Кощей Бессмертный. По твоим глазам, я вижу, что ты видела меня в видениях, посланных тебе священной силой. Скорее всего, это было месяц назад, когда ты почувствовала мою энергию». Сиджал кивнула. У нее появилось еще больше вопросов, но она решила для начала выслушать все, что скажет призрачный силуэт. Кощей продолжил: «Ты, должно быть, видела, как твоя предшественница, Гавриил, со святыми тенями, убила меня чуть более 1000 лет назад». Сиджал снова кивнула, а бессмертный продолжил: «Тогда я был магом-исследователем. Гавриил охотилась на меня, поскольку я хотел распространить свои открытия, в том числе магию слияния на уровне заклятия, по всему миру. Она посчитала, что это уменьшит ее власть и зависимость мира от священного суда и открыла на меня охоту. Конечно, ее поддерживали другие архангелы, но не все. Все кончилось тем, что ты видела, но я не умер. Я нашел способ выжить и увеличить свою силу. Я хотел отомстить архангелам, но хорошие люди не дали мне это сделать. Так вот, до того, как Гавриил убила меня, у меня была девушка. Мы любили друг друга, но, выжив и переродившись, я был одержим местью и решил, что мне не стоит обременять свою любимую местью архангелам, ведь я могу умереть еще раз, навсегда, поэтому она считала, что я мертв. Я действительно думал, что так будет лучше, но, видимо, это было не так. Зачем я, тысячелетний старик, тебе это рассказываю? А потому что моя любимая, Заряна, лежит перед тобой на земле. Она дух леса, существо, которое может жить не одну сотню лет. Она сейчас слаба, потому что теряла тело несколько раз. Сиджал пыталась переварить то, что услышала от старика. Она уже подозревала, что этот призрачный силуэт был как-то связан с тем магом, но рассказ ее ошарашил. Она и подумать не могла, что та Гавриил убила этого мага из-за таких низменных целей. Тем более, из-за нее магия слияния уровня заклятия не распространилась по всему миру. Тем временем, старик продолжил: «Думаю, то, что только что произошло, отчасти моя вина. Я всего не знаю, но подозреваю, что Заряна, узнав, что меня убили архангелы, нашла мои старые записи и по ним нашла этот жуткий артефакт, меч Нефилима, непонятно кем созданный артефакт уровня заклятия, способный подавлять священную силу архангелов. Если владелец не маг заклятия достаточной силы, то меч, почуяв архангела, завладеет телом хозяина и будет убивать. Но, насколько я знаю, кто-то отговорил Заряну от мести и один мой знакомый запечатал силу меча, поскольку оторвать его от живого владельца практически невозможно. Думаю, и ее воспоминания об этом мече были запечатаны, чтобы какой-нибудь маг заклятия элемента духа случайно не узнал о нем. Так что то, что произошло сейчас, ужасный несчастный случай. Заряна не желала тебе зла». Сиджал переварила услышанную информацию и сказала: «Я знаю, я заметила по ее действиям, что она не хотела на меня нападать. Спасибо за разъяснение. У меня еще осталось несколько вопросов». Кощей кивнул, после чего Сиджал начала задавать вопросы. «Сначала самые важные. Что вы сделали с мечом, как тут замешан Иван и что вы планируете делать с этой ужасной вещью далее?» В этот момент архангел увидела, что девушка, которую Кощей назвал Заряной, уже оправилась, встала с земли, после чего подошла к Ивану, наложила на него какую-то магию, а затем подошла к Сиджал. Дух леса сказала: «Мне жаль, что так вышло. Я не желала тебе зла. То, что рассказал старый хрыч, по большей части правда. После его смерти я искала мести и по его записям нашла меч. Я не понимала, насколько это страшный артефакт. Но, до того, как я его применила, меня от мести удержали сестры и кое-кто запечатал меч и мои воспоминания о нем. Но, после того, как я множество раз теряла тело, печати ослабли и случилось то, что случилось. Я не знаю, как могу искупить вину». Сиджал подумала, после чего сказала: «Я понимаю и верю вам. Похоже, вы натерпелись от моей предшественницы. Не представляю, как вы можете разговаривать со мной, зная о переходе священной силы. Но вы меня спасли. Я не буду говорить об этом другим архангелам, клянусь, и никому другому. Но мне все еще интересно, как здесь замешан Иван и что вы будете делать с мечом. Кощей сказал, с помощью Ивана мы укрепили печать. Теперь меч не сможет своевольно взять контроль над Заряной. Извлечь его практически невозможно, так что это единственный выход. Сиджал кивнула. Подумав, девушка сказала, этот меч слишком опасное оружие. Но, если я о нем расскажу другим архангелам, будет только хуже. Это может спровоцировать конфликт. Вы можете заблокировать мои воспоминания о мече так, чтобы они стали мне вновь доступны только если я увижу меч, или почувствую свою энергию. Конечно, у меня есть защита священной силы от воздействия магии духа, но все же, Кощей кивнул. Хорошо решение. Ты можешь с помощью священной силы проконтролировать, чтобы все условия доступа к воспоминаниям были правильными.